Опасность приближающейся эпохи огня заключается в том, что, неся очищение, она несет и страшные бедствия. Именно, уничтожение целых зараженных областей подземным огнем, а также усиление различных огненных эпидемий, противостать которым могут лишь те, кто успел достаточно очистить свое мышление и ассимилировать хотя бы принятием в сознание пространственный огонь. Во всех священных писаниях всех народов есть указание на этот переход и на эти грозные сроки. В древнейших священных писаниях, индусских и буддийских, указано время приближения огненных энергий к Земле, которое соответствует 40-м годам нашего столетия. О приходе великого учителя, который придет восстановить правду и порядок на земле, говорят все священные писания, и указывается срок его прихода как 1936 год. Интересно отметить, что и исчисление иерофантов Египта оканчивается 1936 годом, ибо дальше идут годы, в которые должна решиться участь планеты. Ветхозаветное пророчество пророка Даниила, точно так же, как новозаветное откровение святого Иоанна, указывает на тот же срок. Если к этому добавить слова Христа, который сказал: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» Лука 12:49, то становится ясным, что человечество не было оставлено в неведении относительно этого опасного периода нашей эволюции. Об этом сроке знают и говорят ученые-астрономы и астрологи. Если в прежних писаниях имеются лишь краткие сведения и намеки о том пространственном огне, о котором говорил и Христос, то лишь потому, что тогда это время было еще далеко. Теперь же, при наступлении этих грозных сроков, наши руководители, братья человечества, в своей неизменной заботе о благе человечества дают ему новое великое откровение – Агни-йогу, учение, которое учит, как пережить это опасное и грозное время, что необходимо, чтобы овладеть стихией огня и сделать струи его для себя не губительными, но благотворными. Как уже говорилось выше, в течение одного круга эволюции на Земле развивается 7 коренных рас, с 7 подрасами в каждой расе. В настоящее время пришел срок для начала развития 6-й коренной расы. Из этого явствует, что земное человечество своей земной эволюции еще не закончило. Но в связи с приближением к Земле огненных энергий, что бывает всякий раз при смене рас, происходящие при этом частичные геологические изменения в строении Земли, благодаря порождаемому человечеством злу, могут превратиться в общую гибель всей планеты. Нарушением всех космических законов, непризнанием иерархии, отрицанием духовного мира, непризнанием невидимого мира, привязанностью к Земле и земным благам и стремлением к разобщению и разъединению, человечество поставило себя на край страшной бездны. Происходящая при смене рас частичная катастрофа может превратиться в катастрофу для всей Земли и всего на ней живущего. Многовековые отложения несовершенного и низкого человеческого мышления создали вокруг планеты удушающую абсолютную тьму, которая есть антипод света. Эта тьма, будучи извержением несовершенного человеческого духа, есть отрицатель жизни и враг всего сущего, всего светлого, есть удушитель и отравитель. Эта тьма, способствуя соединению пространственного огня с огнем подземным, производит на Земле катастрофы, взрывы и землетрясения. Именно человек, благодаря своему отрицательному мышлению, своим низким устремлениям, является взрывателем подземных сил и возбудителем деятельности вулканов. Это не метафора и не символика, но горькая и страшная истина. Порождаемая таким образом тьма в настоящее время начинает покидать свои прежние вместилища. Она выедает на своем пути все элементы, и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. Поэтому натиск зла на Землю никогда не был так силен и так велик, как сейчас. Лишь огненные, чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы Агни-йоги, основы живой этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать порождаемые энергии из разрушительных в созидательные. Но, увы, человечество вместо помощи силам света сотрудничает с силами тьмы, готовя и себе, и им гибель.